Естественно, прыгнувший на меня волк получил щитом прямо по морде, перевернулся и пал жертвой меча Мири. Оставшиеся два попытались быстро сбежать, но как только Карла знает местность, нельзя сбежать от ее лука. Они получили смертельные раны и последовали за товарищами. Теперь мы разобрались с оплатой жилья, как насчет содрать их шкуры и заработать на обед. Не, в этом сезоне рынки переполнены мехом волков, так что многого этим не заработать. Лучше, так как еще нет полудня, пойдем, найдем еще одну стаю. Я предоставлю это тебе, все же я начал только вчера. Пока мы собирались отправиться зарабатывать больше денег, Карла увидела что-то странное. Эй, вы это видите? Что это? Хэймэм, я ничего не вижу. Зрение Карлы необычное. Согласно ее словам, днем она может видеть в небе звезды. Я проследил за ее взглядом и нечетко увидел что-то похожее на белый дым. Это огонь, дым нет, сигнальная ракета. Обычно на волчьей охоте тебя посылают на повозке на место охоты и забирают обратно перед закатом. Однако, в случае, когда вам надо немедленно вернуться назад из-за непредвиденных обстоятельств, вы зажигаете сигнальную ракету, чтобы дать другим знать. К тому же, когда вы зажигаете сигнал, на ее затраты уходит плата за участие, так что вы не будете зажигать сигнал по пустякам. Еще, если вы встретите противника, что слишком силен, и вы хотите, чтобы вас спасли, добавляется некий порошок, что меняет цвет сигнала. У них тяжело раненые, не так ли? Судя по расстоянию, они из группы с другой повозки. Тон Карлы похолодел. Нет, похоже, хуже, чем это. Я вижу красный дым. Мы сами не справимся. Пожалуйста, приведите подмогу и спасите нас. Вот что значит красный дым. Мы остановимся здесь. Наша повозка, наверное, тоже возвращается. Когда мы собрались вернуться к месту высадки на всех парах, ситуация усугубилась еще больше. Это должно быть шутка. Красный дым слева от нас и еще несколько рядом с первым. Группа, ближайшая к нам, тоже послала дым. Они совсем рядом с нами. Будьте начеку. Какого черта происходит? Я не знаю. Этого раньше никогда не случалось. Я не знаю, что происходит, но я знаю одно. Все отряды, охотящиеся на волков, на грани кризиса, и чтобы не было причиной, это вскоре перед нами появится. Они приближаются спереди. Численность АХМ. Много, верно? Я тоже их вижу. Невероятно много. Перед нами была, на взгляд, стая более чем 50 волков. В отличие от предыдущих стай, они не пытались приблизиться под укрытием и нагло приближались бок к боку. С таким числом групп, пославших сигнал, даже если мы зажжем еще один, помощь не придет. Убей или будь убитым. Судя по численности, наверное, здесь есть голодный волк. Эйгиль и я должны пойти вперед. Карл, отойди немного назад и прикрывай нас, сосредоточься на тех, что ближе к нам, и еще смотри за своей спиной. Ясно. Нет, Мири, иди защищайся рядом с Карлой. Взвалив копье на плечи, я пошел к волкам. Что ты говоришь? Ты не справишься один. Я буду в порядке. То, что произошло вчера, снова не повторится. Все же, с женщинами позади меня, это чувствуется как что-то, что стоит сделать. Я бросил щит на землю и поднял бердыш над головой, держа его двумя руками. Иметь возможность свободно махать этой штукой, тоже неплохо. Множество волков ринулись вперед. Их целью был один я. Волки выбирали цель меньшей численности, изолированного меня. Но я не был изолирован. В плане сражения, двое позади меня просто мне мешались. Если я буду размахивать этим куском металла со всей моей силой, они, наверное, попадут по удар. Но сейчас ничто меня не сдерживало. Враг наступал на меня, и не было дружественных целей в пределах моего копья. Если подумать, как много времени прошло с тех пор, как я дрался в полную силу. Немного одиноко от того, что мои противники волки, но все же, я, наверное, умру, если они вцепятся мне в горло. Я чувствую, как мое сердце зажглось. Потрясающе. Какого? Мы могли только в потрясении смотреть на развернувшуюся перед нами, захватывающую дух, сцену. Поначалу я приготовила себя к худшему, когда его окружили волки. Я поспешно наложила стрелу, но она соскользнула. Мне нет оправдания за такую ошибку, но мои руки не переставали дрожать от мысли, что он умрет. Однако, ему не было нужно прикрытие. Волки, прыгнувшие на него, разлетались от одного взмаха его копья. Волки, самые большие из которых достигали веса женщины, отлетали от него как листья. Пока волки кишели вокруг него, некоторые хитрее преклонились к земле и нацелились на его ноги. Прежде чем я крикнула «Осторожно!», он расплющил голову волка, что нацелился на его ногу, ударом вниз и отопнул несколько других. Он не тот, кто умело сражается копьем, он просто тот, кто привык сражаться. Не только его копье, но и его руки и ноги стали смертоносным оружием для волков. Их клыки ни разу не достигли его, он убивал их всех одним ударом, устроив массовую резню. «Думаю, мы только сдерживали его». Мири опустила плечи. «Наверное, она права. Наверное, ему никогда не требовалась наша помощь в бою. Но я не расстроена. Он сильнее меня. Раньше я расстроилась, но теперь это ничего не значит. Скорее, от мысли, что я была им защищена, я почувствовала, как что-то незнакомое зарождается в моем сердце. Вокруг меня везде валялись мертвые волки. Не могу сосчитать количество, но я могу посчитать тех, что еще живы». В этот момент они отступили назад, и вперед вышел крупный волк. «Так ты все же пришел». Его тело было в два раза больше, чем у любого другого волка. Он был больше похож на медведя, чем на волка. И самое главное, его злобные, светящиеся красные глаза показывали, что он не был обычным зверем. Стрела застряла у него в шее с глухим звуком, но издав возмущенный звук, он не был значительно ранен. Раздраженный волк развернулся к Карле и побежал. Я остановил его порыв, ударившись об него всем телом, и заставил драться против меня. Я поднял бердыш как копье, так как все, что мне было нужно, это один удар. Я подразнил волка, который издавал низкое рычание и не прыгал, а защищался. «Ты не пройдешь, там находится моя женщина». Я сделал сильный выпад против нападающего волка. Этот выпад был как вспышка молнии, пронзил его череп, что был толще, чем у любого другого волка, и достиг середины его позвонка. С небольшой задержкой, похожей на топор, клинок разрубил его челюсть. Разрубленный наполовину, волк свалился на землю. «Потрясающе! Ты невероятен! Нельзя убить голодного волка так быстро за один удар. Знаешь ли, даже рыцарю надо быть, по крайней мере, на продвинутом уровне. Впрочем, кто-то вроде тебя всего лишь простой наемник. Карла, ты тоже скажи что-нибудь». Мири посмотрела через плечо на Карлу. Она плюхнулась на землю с красным лицом. Ее лук тоже валялся на земле. У нее отказали ноги, когда на нее ринулся волк. Подумала я, но ее озадаченный взгляд указывал на что-то другое. Ее глаза смотрели на меня. «Вижу, ты совсем в него влюбилась, не так ли?» Мири покачала головой, сдаваясь. «Другие отряды, наверное, в таком же положении. Если они убили тех, что рядом с нами, тогда они могут прийти за нами следующими. Карла, оставляю дозор на тебя». «Да-да, так точно. Знаешь, ты говоришь по-странному. О, заткнись. В любом случае, Карла, ты будешь караулить, как сказала Эйгиль. Эйгиль, а ты отдохни, иди помни зад Карла или еще что. Я пойду, соберу клыки. Ну не то чтобы я против. Похоже, Мири будет собирать все клыки сама по себе. Эти пасти испускают смертоносную вонь, так что я благодарен ей за это. Ну, судя только на взгляд, всего столько можно продать за деньги. 60 волков, включая голодного волка, что я зарубил, представляли собой образ ада вокруг меня. Давай, по крайней мере, польем соком красавицы, чтобы нейтрализовать это. Я помял зад Карлы. Увидев щель, я запустил руку ей под одежду. Она беспокоилась только немного, но не сопротивлялась. Мои пальцы с легкостью достигли ее пышного низа. Во всяком случае, мне, наверное, стоит сунуть палец в ее важное место. Ах, еще а, не туда. Упс, я сунул палец не в ту дырку. Эйгиль, я не была серьезной, когда сказала помять ее задницу. Карла, ты тоже будь начеку. Наконец, пришла повозка в сопровождении конной стражи. Эйгиль, твой отряд не ранен. Грей был не в повозке, а верхом на коне. Он даже был с копьем и полностью экипирован. Да, раненых у нас нет. Мы подумали, что запуск сигнала нам никак не поможет. Ага, не стоит даже упоминать, но сегодня охота на этом закончена. Мы всех отзываем, это приказ от стражи Ролейл, так что вам запрещено отказываться. Я не против, я достаточно наигрался с волками. Еще больше и мне станет противно. Грей потрясенно смотрел на разбросанные трупы. Ты, в самом деле, нечто. Тебя даже не заботит, если это стая голодного волка. Да, мы в порядке, потому что с нами был Эйгиль, но как другие отряды. По лицу Грея пробежала тень, другим пришлось тяжко. Отряд из 6 человек понес потери. Первыми, кто запустили сигнал, была группа из 3 человек, но когда мы туда прискакали, они все уже были съедены. Такое случается часто, это скандально. Иногда кто-нибудь умирает, но сегодня были убиты 20% участников. Не то что такого не случалось на моем опыте, нет никаких записей о том, чтобы такое случалось. Видимо, это довольно необычная ситуация. Так или иначе, мы будем об этом думать, когда доберемся до города. Теперь залезайте в повозку, не забудьте клыки голодного волка. Мы залезли в повозку, внутри все были в ужасном состоянии, многие из них истекали кровью. Крики кучера были какими-то нетерпеливыми. Ух, воды, воды. У мужчины рядом с дверью была рана на животе и изо рта текла кровь. Ему, наверное, уже не помочь. Рана на его животе не выглядела как укус волка, а как разрез от острого клинка. Его волк так ударил когтями. Я высунул голову наружу со стороны повозки и позвал Грея, скакавшего рядом. Другие тоже встретили голодных волков. Ага, я сам не понимаю всю ситуацию, но, по крайней мере, четыре группы, что мы подобрали, видели их. Четыре одновременно, это слишком. Стражники смогли напасть на них и прогнать, но включая твоего, только двое были повержены. Эх, в таком случае охоту на голодных волков надо будет прекратить с завтрашнего дня. Думаю, да, но возможно, еще слишком рано беспокоиться о том, что будет завтра. По дороге в город было повалено на бок две повозки, наверное, те, что ушли раньше. Вокруг были вещи, похожие на людей, и то, что было похожим на что-то им принадлежащее, было повсюду раскидано. ТС, всем быть начеку, создайте круг, все, кто может сражаться, вылезайте из повозки. Отряд кавалерии собрался и смотрел вокруг нас во все стороны. Участники охоты тоже взяли свое оружие и повыпрыгивали из повозки один за другим. Два голодных волка вышли из-за поваленных повозок, как будто они ждали в засаде. Они были на один размер больше, чем тот, которого я убил ранее. Это должно быть шутка. Мы будем драться с двумя, почему они здесь? Жалобы последовали одна за другой, но это не было настоящей причиной. Голодные волки были намного сильнее обычных, поэтому они вели за собой большую стаю. Так как тут было двое голодных волков, то они не были вожаками, их самих вели. Другими словами, он был здесь. Кто-то, кто был их вожаком. Послышался низкий, громогласный вой. Другие четыре голодных волка появились рядом с первыми двумя. Пока все были в оцепенении, появилось это. Он был ростом более чем в 2 метра, его ноги были толщиной в человеческое тело и его мех был белоснежным, но местами испачкан красным от крови его жертв. Также у него были глаза, горевшие красным, и невероятно большие и длинные клыки, похожие на те, что у саблезубых тигров в северных частях Федерации, настолько красные, что их следовало называть багровыми, которые высовывались из его пасти. Хардлет. Кто-то прошептал что-то, передаваемое из поколения в поколение, как легенда в этой местности. Страж леса, в облике волка, кто рвет на куски глупцов, которые уничтожают леса, и доставляют их души в ад. Прекратите говорить такие глупости. Это не более чем как невероятно огромный волк. Мы не выживем, если не будем драться, не будьте напуганы. Грей громко проорал, чтобы поднять боевой дух, но против шести больших голодных волков и одного волка размером с монстра, не то, что отряды охотников, даже лица стражников были искажены в отчаянии. Разумеется, они будут, думал я. Драться против одного из них было достаточно трудно, но теперь их здесь так много, что неудивительно, как они потеряли волю сражаться. Более того, видя две повозки, было очевидно, что даже прекрасно вооруженные стражники не были особо полезными. Но все же, я не был напуган. Причина в том, что они не были такими сильными. Я на самом деле сдерживался, когда сделал выпад, чтобы убить того волка ранее. Я ожидал, что от того удара волк увернется и убить его следующим, но тот выпад рассек голову волка пополам. Возможно, меня любит бог войны, или, может быть, это божественная защита моей демонической возлюбленной. Я ринулся в их кучу, нет нужды в долгих приготовлениях. Голодные волки посмотрели на несущегося человека. Они размахнулись когтями, чтобы разорвать его живот и попробовать его теплые внутренности. Это были последние мысли волка, когда его голова кувыркалась в воздухе. Удивление, шок, волки, не обладая особым интеллектом, с легкостью показывали страх. Почему? Они, наверное, никогда не думали, что слабое маленькое существо может убить кого-нибудь из них. Однако они не побежали, потому что была большая угроза, чем это неизвестное существо. Пока их вожак, который может убить их одним укусом, был здесь, они не могут сбежать. Отрубив вторую голову, я услышал крики Грея. Стражники и некоторые охотники совместно окружали по волку. Острые когти могут с легкостью разрезать кожаную броню. Поэтому я принял удар на плоскую часть клинка, ударил рукояткой, заставил его потерять равновесие и размозжил ему голову. Как только я прикончил третьего волка, я был брошен на землю сильным толчком. Каким-то образом меня толкнули всем телом со стороны, я не мог использовать копье в упор. Его красные глаза смотрели на меня и, раскрыв пасть, он намеревался вцепиться мне в глотку. Красные глаза придавливают меня вниз и кусают меня за шею. Каким-то образом, инстинктивно, что-то набухло у меня между ног, но ее рот так не воняет. Я схватил его пасть, что почти вцепилась мне в шею, обеими руками изо всех сил, раздирая его нижнюю челюсть, ударил его по голове. Один, два, три удара и на третьем я сломал ему череп и убил его. Похоже, стражники и группа охотников смогли убить двух волков и громко радовались. Но эти возгласы быстро прекратились от агонизирующих предсмертных криков. Большой волк, наконец, сделал свой ход. Он поймал в пасть одного из стражников и смял его вместе с его броней. Наконец крики прекратились, его оторванная верхняя половина рухнула на землю, когда нижняя часть пошла волку в брюхо. Он проревел, и смертный поединок начался. Один из наемников бросил ему вызов, но с блеском когтей был разрублен пополам по диагонали. Стражники ткнули своими мечами и копьями, но они были заблокированы его густым мехом и даже не пустили ему кровь. Кто-то выпустил стрелу, наверное, Карла, но это было совсем неэффективным. Грей набросился верхом на коня и нанес рубящий удар. Громила испустил болезненное скуление, когда кровь пропитала его шерсть. Однако, с невероятной для его размеров ловкостью он сломал шею и оторвал голову лошади Грея. Стражники, чувствуя, что должны защитить Грея, упавшего с лошади, выступили вперед, но были сметены одним взмахом когтей волка. «Дать тебе здесь умереть будет слишком жаль». Плечо большого волка получило сильный удар, и в первый раз этот монстр упал. «Ты со мной говорил?» «Да, наверное, если подумать, это был какой-то пустяк». Грей на мгновение улыбнулся, но его лицо тут же стало мрачным. «Это займ у меня, если мы выберемся живыми, ты оплачиваешь мне бордель. К несчастью, ты не можешь надеяться многого получить от меня, хотя я дам тебе зад подчиненного. В таком случае умереть здесь не так уж и плохо». Я взял меч убитого, держа его в левой руке. Щит только будет мешаться против такого монстра. Оставшиеся в живых окружили его, они могут напасть вместе, но они не могут нанести смертельный удар. Сосредоточившись на защите настолько, насколько возможно, они избегали делать что-либо поспешное, но все равно, один за другим они падали перед его когтями. «Кия!» – неуклюжий вскрик от Мири. Она поскользнулась в луже крови и упала. Это было смертельной ошибкой. Монстр не собирался такое пропускать и махнул вниз конечностью, что была больше нее. «Успей!» С металлическим лязгом я скрестил копья и меч и встал между Мири и монстром. «Ты не ранена?» «Надеюсь, я выгляжу как герой, перед которым она раздвинет ноги». «Да, прости, я с ним разберусь, ты отступай». Мири отступила, не сказав и слова. Она, должно быть, поняла, что этот враг для нее слишком. После этого я ничего не сказал. Громила поднял когти и я отразил их ударом меча. В промежутке, что дала его отбитая лапа, я ударил копьем в правой руке и нанес порез на его ноге. Такой обмен продолжался много раз, и его ноги отчетливо становились ранеными. Наконец у него закончилось терпение, и он попытался схватить меня клыками, он пошел напролом. Я ждал этого. Отбросив меч в сторону, я взял бердыш обеими руками и, подняв его над головой, ударил его по голове. Цзынь! С невозможным звуком, мое копье соскользнуло. Это плохо, его голова крепкая как сталь, мой клинок отскочил. Разумеется, он не остался без царапин, его кожа была содрана, и взгляду открылся череп. Наверное, он еще получил приличный удар по мозгу. Но это бессмысленно, если он не умер мгновенно. Его клыки настигнут меня, прежде чем он умрет. Он сбил меня на землю, мое копье, отлетев в сторону, упало на землю. Эйгиль, нет, стой, ГХ. Я вижу, как Мири и Карла кричат и пытаются подойти. Не могу больше позволять им видеть мою некрутую сторону, иначе это займет дольше, прежде чем я смогу пригласить их в постель. Я увернулся от его клыков, что собирались в меня впиться, и встал, держа его передние лапы. «Ты такой тяжелый и елый!» Схватив его за шерсть на груди и использовав силу наших падений, я развернулся и отбросил его. Громила, наверное, никак не ожидал, что его смогут бросить. Он упал на голову и пару секунд побарахтался, не способный подняться. Этого времени было достаточно. Я подобрал бердыш и прыгнул, держа его двумя руками, ударил его в беззащитную грудь, приложив весь свой вес. Я почувствовал, как его внутренности сломались. Там, куда я ударил, без сомнения было сердце. Это был конец. Я поднял копье и испустил победный рев. Все разразились радостными криками, а Карла прыгнула мне на грудь со слезами. Это отмечает конец волчьей охоты, с большими потерями и добычей. Конечно, я был измотан и задремал на коленях Карлы, сразу после того, как мы сели в повозку. Когда мы прибыли в город, Грей сказал, что, так как эта охота особый случай, награда будет выдана завтра и ему нужно будет кое с кем встретиться, так что здесь мы разделились, и я пошел в гостиницу. Как и было обещано, я привел Карлу и Мири в беседку маленькой птички и позвал Марию. «Хей, чувствуешь себя лучше? Не показывай мне ничего странного снова, хорошо? Я привел тебе двух новых гостей, так что я резервирую для них комнату. Мы бы хотели комнату на двоих, пожалуйста. Хаем, у нас нет пустых комнат на двоих, только на восьмерых. А, все нормально, в комнате на двоих группа из двух человек, вроде это были Эйра-Яри. Сегодня их съели волки, так что они не вернутся. Эйра-сан, Ари-сан, ува, в самом деле я услышала что-то, чего не хотела слышать. Похоже, Карла и Мири были не против. У наемника и охотницы сила воли крепче. Этой ночью мы втроем роскошно пообедали и выпили вместе, и подняли тост в честь нашего возвращения живыми. Мири смотрела измученными глазами на Карлу, которая мылась и уже некоторое время приговаривала. «Этого достаточно? Эй, я еще грязная?» «Не грязная. Сколько раз думаешь ты ополоснулась? Твой зад и сиськи уже чистые. Хаем, эй, у меня под мышками еще есть волосы, как будто я знаю. Почему ты настаиваешь на том, чтобы показать ему груди и задницу, когда он устал? Масла не дешевые, знаешь ли?» «Думаю, этого хватит», — сказала Карла, вытирая себя и натягивая белое платье. Ткань была тонкой, она взяла его для простого ношения, но так как ее кожаная броня была довольно удобной, она в итоге спала как есть, и у нее не было возможности носить платье. Разумеется, ее нижнее белье было постирано, так что она была без него. «Неважно, насколько ты глуп, ты догадаешься, что она намерена сделать. Так, тебе надо очень скоро идти, если ты не поторопишься, Эйгиль пойдет спать». При упоминании его имени, лицо Карлы покраснело. «Точно, думаю, я завтра просплю. Но все же, если он мне откажет, это будет смешной историей. Такого не будет, он совершенный бабник, и мужик будет возбужденным после боя, если он не повалит нас, он, наверное, пойдет в бордель или что еще». «Верно, я тоже так думаю, но прости». «Хорошо, а чем это? Мири тоже хочет пойти, верно?» Они на мгновение замолчали. «Он, наверное, будет более рад с кем-то вроде тебя, чем с такой тощей девкой, как я, так что иди и веселись. А, хочешь воспользоваться ножнами моего ножа? Они примерно нужного размера. Заткнись, иди уже». Я лежал в постели, чувствуя свежесть, помывшись горячей водой и жуя помидор. Похоже, помидоры Руу в последнее время становятся лучше. Наверное, ее ценит больше, раз она пополняет запас каждый день. Эта охота на волков стоила нам смерти и не только участников, но и множество стражников, так что Грей, наверное, делает доклады начальству и паникует по поводу расчистки, так что, вероятно, он сегодня не будет спать. С другой стороны, я повеселился, обедая и выпивая с женщинами. Это было что-то вроде нежеланной услуги для меня, думающего пойти в бордель, но это было весело. Если подумать, я не трогал женщину с тех пор, как покинул лес. Завтра я точно пойду в бордель, думаю, сегодня я посплю. Когда я собирался выключить свет, послышался стук в дверь. «Хаем, так поздно, Мария?» Выучив свой урок, я обмотал тканью вокруг бедер и открыл дверь. «О, Карла, да, могу я войти?» «Конечно, могу я спросить, что тебе надо?» Карла закатала свое платье, что было до колен, так что стало видно живот. Она была без нижнего белья, ее каштановые волосы и ее важное женское место были совершенно открыты. Она сильная женщина с диким характером, но ее нижние губы были элегантного розового цвета. «Если ты хочешь, чтобы я сказала, я скажу. «Не, в этом нет нужды. Нет смысла спрашивать дальше. Я тоже снял полотенце и показал свое мужское достоинство, показывая его в благодарность за то, что она показала свою великолепную вещь. Ах, невероятно, он такой большой». Карла широко раскрыла глаза, смотря на мое достоинство, набухающее в предвкушении женщины. Мария отреагировала так же, но разница в том, что Карла не закричала, а медленно его потерла своей рукой. Я спокойно раздел Карлу, понес ее к постели и немного грубо кинул ее. «Твоя штука великолепна. Интересно, он поместится, я могу сломаться. При условии, что я занимаюсь с тобой любовью, ты не против сломаться, верно?» Я залез на нее, придавив обе ее руки, встав в позицию для входа. Она закрыла глаза, приготовившись к худшему, и тяжело дышала. «Это стыдно, но у меня нет опыта. Ты выглядишь, как будто знаешь, как обращаться с женщинами, так что могу ли я предоставить это тебе?» «Да предоставь это мне. На самом деле, уже слишком поздно. Если ты будешь сопротивляться после всего этого, я тебя изнасилую. Хорошо, возьми мою девственность, сделай меня твоей». Несмотря на то, что я выгляжу опытным, я делал это только с одной женщиной и не знаю, как обращаться с девственницами. Однако я этого не сказал. Это не круто. Я собирался вставить его как есть, но мне непрерывно говорили, что вставлять его в неподготовленную женщину причинит только боль. Сначала я потер своей штукой ее вход, чтоб настроить ее, а он становится больше. Мужчины такие. Пока я тер ее росток рядом с входом, Карла в удовольствии поежилась. Это довольно хорошая реакция, также она не выглядела притворяющейся. Я приложил свою штуковину напротив ее отверстия и приложил силу. Девственная, плевав, Карла создала сопротивление, но не была препятствием для моего, сертифицированного Люси, пениса. В тот же момент ее девственность была разрушена с рвущимся звуком. Карла резко закричала, но я украл ее губы. «Поцелуй, лучший афродизиак, чтобы расположить к себе женщину». Сначала она раскрыла глаза, но немедленно сплела свой язык с моим. Внутри Карлы сжалась, я не мог делать больших движений. Точнее, не то чтобы я не мог двигаться, но если я задвигаюсь, то сломаю ее отверстие. Я напал на ее глубочайшую часть и чувствовал ее стенку медленным ритмом. Мы сменили позицию с миссионерской в сидячую и продолжили медленные движения. Она не подавала голоса, потому что мои губы не покидали ее с нашего первого поцелуя. Слюна текла с наших губ. Я внезапно расцепил наши губы. Ух, хорошо. Потрясающе хорошо. Мне конец. Я лечу. Наверное, ее боль от потери девственности уже прошла. Она распрямилась на мне, сидящим со скрещенными ногами, несколько раз и спустив громкий звук, она упала назад. Похоже, она кончила. Это было быстро. У меня нет опыта с кем-нибудь, кроме Люси. Но она не кончает всего лишь от такого. Я отчаянно атаковал и кончал 2-3 раза, прежде чем мог наконец сказать, достиг ли чего-то или нет. Прямо сейчас, я не удовлетворен даже наполовину. Это лучше всего. Прости, это была только я все это время. Используй меня как хочешь, я уже привыкла к нему, так что ты можешь быть немного груб. Тогда, я приму твое предложение и отделаю тебя изо всех сил. Погоди, слишком грубо. То, что я делал ранее, было просто игрой. Как только я пошел в полную силу, Карла потеряла сознание после всего лишь 10 минут. Я крепко сжал ее тело, теряющее силы, и разом выпустил в нее мое себя. Я продолжал вливать свое семя в Карлу, которая не отпустила от меня свои руки и ноги, даже когда потеряла сознание. Получив ее горячий поток себе на живот, я стал полностью уверен, что она стала моей женщиной. Имя: Эйгиль. Род деятельности: наемник. Средства: 19 золота, 46 серебра, медные не сосчитаны. Оружие: Ларге Бардичи. Броня: высококачественная кожаная броня, высококачественные кожаные рукавицы, высококачественные кожаные ботинки, высококачественный щит из кожи и цепей, черный плащ, проклятый, спутники, Мири мечница, Карла охотница, счетчик партнеров по сексу. 2. Глава 12. Глава 12. Новое путешествие. Утро в гостинице наступает рано. От того, что некоторые гости поднимаются с восходом солнца, как хозяйка, я должна вставать раньше, чем они, до рассвета. Сначала я привожу в порядок журнал и прибираюсь в вестибюле, я должна в нем прибраться до того, как гости проснутся. Этот сезон особенно оживленный, гости приходят и уходят, поэтому это занимает больше времени. Ува, 4 человека не вернулось. Похоже, во время охоты на голодных волков, вылез невероятный монстр и навел большой беспорядок. Надеюсь, комнаты перестанут становиться пустыми от того, что гости не вернулись, прибираться в их комнатах страшно. Я отметила людей, чья плата за жилье сегодня заканчивается, проверяя наличие пустых комнат, и к тому времени, как вестибюль был чистым, небо уже посветлело. Я услышала звон колокольчика из комнаты с первого этажа. Да-да, воды, верно. Первый вызов работников гостиницы рано утром всегда от проснувшихся гостей, которые просят воды. Работы было бы в два раза больше, если приносить воду после того, как они попросят, так что я выработала привычку приносить кувшины с водой и стаканы. А, это его комната. Он был тем, кто сразил вчерашнего монстра, мастер копья, сказал пьяный старик, так что это сомнительно. Опрятный человек и моется каждый день. Если подумать, он привел с собой друзей, и они пили и веселились вчера допоздна. Интересно, буду ли я сегодня в порядке? Еще, этот мужик всегда показывает мне неприличные вещи каждый раз. В первый раз его штуковина стояла торчком, и во второй, он показывал, как что-то делал своими руками. Образ мужского семени, вылетающего с такой силой, все еще свеж в моем разуме. Я даже подумала, он наслаждается, показывая себя, ну, это невероятная штуковина. Я понимаю, что он горд монстром такого размера, но все же, я думала, было ли это ритуалом ухаживания, соблазнял ли он меня, когда колокольчик позвонил еще раз. Не могу быть такой, строить иллюзии, стоя прямо перед дверью. Тук-тук, я постучала в дверь. Эйгиль, я принесла воды, можно войти? Конечно, ответил он, так что я осторожно открыла дверь. Если он все еще голый, мне придется немедленно прикрыть лицо, разумеется, между моими пальцами останутся большие щели. Спасибо, вода здесь хорошая. Слава богу, сегодня он в штанах. Он все еще раздет до пояса, но не то чтобы я была против. На самом деле, у него хорошие черты лица и мускулистое тело. Могу сказать, как девушка, я чувствую себя несколько счастливой. Хм, что такое? Сегодня, как и полагается, я ношу штаны. Так, проблема не ты. Проблема постель. В ней спит женщина. Нет, постой, скорее чем спит, будет лучше сказать, что она там развалилась. Она лежала с ее каштановыми волосами, раскинутыми во все стороны. Ее ноги неприлично широко раскрыты, время от времени они дергались. Ее тело покрывала какая-то непонятная жидкость. Она выглядела как жертва группового изнасилования, но ее лицо выглядело счастливым, смотревшим в пустоту. Теперь, как только я присмотрелась, она одна из женщин, что Эйгиль вчера привел, не так ли? Значит, ты немедленно показываешь свое гигантское копье, как только ты привел женщину в зону досягаемости. Разумеется, с простынями случилась ужасная катастрофа, и это я, кто должна поменять и постирать их. Постирать? Эти просто не запятнаны, не, будет ли точнее, сказать, что пропитаны, отмочены в какой-то неопределенной жидкости мужчины и женщины. И ты хочешь, чтобы незамужняя я это отстирала? Там еще есть кровь посередине. Она была девственницей. Ты напал на девственницу с этой чудовищной штукой. Эйгиль, куда ни уходи. Позвала женщина с несфокусированными глазами. Не надо мне, ты можешь прибраться позже. Ты все еще собираешься продолжать? Я только что заметила, но эта комната ужасно воняет. Эй, не снимай штаны, пока я еще здесь. И, в конце концов, сегодня, ты все равно показываешь мне это. Это была сцена того, как он раздвинул ноги женщины, издающие кокетливые звуки, и вставил свой пенис, что довела меня до предела. Извращенец. Солнце только начинало вставать, и горожане начинали заниматься своими делами, когда пришел Грей. Доброе утро, Эйгиль, еще может быть рано, но это насчет вчера. Пошли со мной в штаб-квартиру стражи, кстати, эта комната странно пахнет. Окрой окна, а то тебе станет плохо. Причиной запаха были различные вещества, выпущенные Карлой, которая потеряла сознание, после того, как я измучил ее. Я попросил помощи Мирии, что помочь ей переодеться и вернуться в ее комнату. Карла не была в состоянии пойти с нами, так что я решил дать ей сегодня отдохнуть. Мы шли в ряд позади Грея, ехавшего на коне. Похоже, они собираются отдать награду за участие в охоте в другом месте. Мы шли к центру города, где нам обычно было нечего делать, где располагалось поместье графа, правившего поселениями в округе, начиная с Рарейл, известный даже в Троя, граф Виоли Фаертин, В дальнейшем граф, ратуша и поместье агентов королевства. Дома здесь огромные. Разумеется, Рарейл, второй город нашей страны, поэтому крупные торговцы и дворяне собираются здесь. Стоит упомянуть, продолжал он, если мы будем воевать с Аркленд, у нас будут проблемы с припасами и прочим, и если они пройдут дальше пограничных крепостей, нет ничего кроме маленьких поселений вплоть до этого города, так что сыновья торговцев и дворян здесь не остаются. Тогда, пока эти маленькие поселения до этого города атакованы, вы укрепляете оборону и защищаете этот город, верно? Кстати, Мири говорила, что она из маленькой деревушки. Интересно, есть ли ей что сказать по этому поводу? Ей, те, кто нападают, это сволочи из Аркленда, знаешь ли, нападение на них никак не поможет. Кроме того, пограничные крепости здесь за тем, чтобы этого не случилось. Говорил ли Грей приглушенным голосом из-за своего достоинства или было ли это от того, что он чувствовал вину за что-то? Пока мы разговаривали, мы прибыли к штаб-квартире стражи. Каменное здание было окружено каменной стеной высотой с взрослого человека. Штаб имел структуру, так что было отчетливо видно, что он может стать крепостью в случае нападения или восстания. Мы на месте. Теперь, леди и джентльмены, вы должны представить ваши доказательства и получать вашу награду, но стражники тоже понесли большие потери на этой охоте. Поэтому, начальник стражи и мэр города хотели бы лично выслушать ваше объяснение об этой охоте. Надеюсь на ваше сотрудничество. Послышались вздохи и жалобы от собравшихся людей. Разумеется, это очевидно, что они лучше получат деньги и оставят нудные объяснения кому-нибудь еще. Также было легко заметно, как старейшины из городского совета упорно выявляют каждую ошибку и несоответствие. Если вам нужна история, вам лучше выдать деньги и позвать только несколько человек. Даже Мири высказала жалобу за раздражительное задание, но Грей беспечно ответил. Если мы сначала выдадим награду, может ли кто из вас сказать, что они придут? Карла вчера так повеселилась, а мне достается такая работа. Среди жалующихся людей, я начал дремать из-за вчерашней нехватки сна. Следующие, заходите. Услышав важничающий голос, я вскочил на ноги. Где это? Убирай сонное лицо и пошли. Я быстро с этим закончу и пожалуюсь Карле. Вместе похожим на комнату для конференции был круглый стол, сонные старики, выглядящий плохо пахнущим мужчина средних лет, и один большой мужчина с отчетливо другой атмосферой вокруг него, атмосферой военного. Также здесь был Грей, командир стражи, баронет Глок и Глис. Голос большого мужчины был низким и тяжелым, но легко понимаемым и с такой же силой, что его внешний вид. Эйгиль, наемник, Мири, также наемница. Так это вы, те, кто сразили Хардлетта, мы подобрали его труп. Похоже, слухи были правдивы, даже я не видел настолько большого голодного волка. Хихи, посмеялся он и продолжил. Сначала я думал, что они дураки, что были в смятении от числа сраженных тобою, и повелись на ложь. Глок продолжал трещать и играться с клыками, представленными нами. Вы принесли так много всего лишь втроем. Еще я слышал, вы самостоятельно сразили четырех голодных волков, сопровождавших Хардлетта. Да, я могу поручиться за это. Грей, все еще стоящие позади нас, подал голос, он хороший человек, но я хотел бы, чтобы он отплатил мне за вчера, желательно женщинами. Хэммэмэм, если этот честный идиом так говорит, то ошибки быть не должно. Вот ваша награда, дзынь. Наша награда за волков и голодных волков лежала на столе. Его голос продолжил. Не было прецедента для крайне большого волка, популярно называемого Хардлетт. Поэтому мы выдадим компенсацию в 50 золотых монет за жизни все тех, на кого напали. Это будет твоей наградой. Восхищенные возгласы послышались по всему залу. Бедный простолюдин может выжить 10 лет на 50 золотых монет. По сравнению с зарплатой обычного солдата, этого хватит на двух человек. Командующий, вы не думаете, что 50 золотых слишком много? Пенсии павшим жертвами стражников и обездоленным семьям, а также плата за наем новых стражей не дешевая, знаете ли? Не, для наемников необходимо отвечать платой за их результаты. Если мы здесь поскупимся, не только имя города, но и имя графа Файертина пострадает. Пока продолжался хлопотный спор, я еще раз ступил одной ногой в мир снов, когда они, наконец, пришли к решению. Учитывая обстоятельства, я, баронет и командующий стражи, Глок и Глис, а также именем городского совета Рарейл, дарую тебе 62 золотых в признании твоих заслуг. На этом все. О, так в сумме это так много. Думаю, я стал довольно богатым человеком. Когда я собирался встать, думая, что разговор окончен, баронет Глок внезапно появился рядом со мной. Кроме его большого размера, он был мускулистым и испускал угнетающее чувство. Я слышал от Грея: «Хардлетты голодные волки были уделаны тобой одним. 4 голодных волка были, но до меня были другие, кто били с громилой. Но кроме тебя, никто не мог его ранить. Не говори ненужных вещей, Грей, я хочу поспешить назад и вкусить Карлу еще раз, если смогу. Перейду сразу в сути. Вступишь в мою стражу, я уверен, что кто-то вроде тебя, кто в бою лучше, чем кто-либо еще, будет великолепным стражем. Разумеется, ты получишь плату в 2 раза больше, чем обычный стражник, 40 золотых в год. Я так и думал. Мири, тебе не стоит смотреть на меня так обеспокоенно. Все в порядке. Благодарю за ваше предложение, командир, но, к сожалению, я планирую посмотреть мир, так что я не могу работать стражником. Сейчас я поблагодарю его, он и Грей были моими единственными союзниками в споре. Но моя цель — стать королем этих земель, а не быть стражником. Это, и если я останусь в этой стране, то я разочарую ту женщину. Вот как жаль, но с этим ничего не поделать. Если бы не мой статус и статус моей жены, я бы тоже хотел посмотреть мир. Понимаю, что ты чувствуешь. Ясно, так этот мужик женат. Если его жена не такая большая, как медведь, то сцена того, как он залезает на нее, точно будет выглядеть как сойти с орком. Мы не можем принять ваше предложение и быть стражниками, но мы благодарим вас за то, что защищали нас. Благодарности недостаточно, но если есть что-то, что мы бы могли для вас сделать, пожалуйста, скажите. Мири стрельнула в меня взглядом, что говорил: это не обязательно. Но я тайком схватил ее за зад, и она сразу стала послушной. Хаэм, тогда, если у вас будет шанс посетить деревни на востоке, не могли бы вы истребить бандитов, что там расположились? Разумеется, будет награда. Стражники не могут быть мобилизированы вдалеке от города, но еда, что приходит с востока, важна для этого города. Однако, бандиты увеличили свое влияние и убытки сильно увеличились. Хорошо, если я пойду на восток, я попробую это сделать. На этом разговор был окончен, и мы пошли назад. Я думал, что смогу работать вместе с тобой. Грей выглядел разочарованным тем, что я не принял предложение. Ты командующий офицер, так что я бы не работал с тобой, я был бы твоим подчиненным. 40 золотых в год, зарплата офицера, это мечта сильных горожан, какая жалость. Знаешь, у меня есть большая цель, а еще ты не отплатил мне, знаешь ли. Кажется, я тебе сказал отвезти меня к проституткам. Хорошо, я их не посещаю, но в этот раз я попрошу своих людей представить тебя проституткам, которых они знают. Но ты, в самом деле, бабник, эх, однажды ты надорвешь свое тело. Это моя мечта, чтобы женщина сломала мое тело. В первую очередь, сама моя цель, это сделать своей женщину. Как долго ты будешь в городе? Командир так и сказал, но эта охота на волков окончена, твоя группа временная, так что пойдет ли каждый из вас своим путем? Если подумать, то был такой разговор. Да, я спал, так что не особо уловил его. Мы трое действительно были временной группой, которые собрались в повозке. У девочек, наверное, есть место, куда вернуться, после волчьей охоты. Мы были отрядом только 2 дня, но в груди я чувствую одиночество. Я пойду с Айгилем. В беседке маленькой птички мы разделили наш заработок и поговорили о том, что мы будем дальше делать, но Карла начала с заявления, как будто это было очевидно. Раньше Мири возвращалась в деревню Шира, так что я оставалась в окрестностях и жила охотой. Похоже, каждый год в этот сезон Мири закупает еду на свой заработок и возвращается к семье. В это время Карле нечем заняться, так что она бесцельно бродит, и, когда снова приходит этот сезон, они встречаются. Я уже стала женщиной Айгиля. Это очевидно, что я иду с тобой. Видимо, Карла такая женщина, кто испытывает сильные чувства, когда влюбляется. Только что в гостиной я полудразня потрогал ее зад, но она начала снимать свое нижнее белье, так что я поспешно отвел ее в свою комнату. Но вы в самом деле довольны наградой? Они настояли на том, что мы разделим 12 золотых на троих, по 4 каждому, и вся награда за хардлет останется мне. Это должно быть очевидно, но даже все волки были убиты тобою, мы разобрались только с теми, кто остались. Если ты говоришь, что мы можем их взять, то мы с благодарностью возьмем 4 золотых, но не заставляй нас бесстыдно брать больше этого. Спать с тобой для меня достаточно, мне больше ничего не надо, я сделаю так, как ты скажешь. Тогда этот разговор на этом заканчивается, мы разбиваем нашу группу, но Мири, ты возвращаешься домой, не так ли? Деревня Шира, да, помню, она говорила, что вернется зимой, именно. Каждый год после охоты на волков, я покупаю еду на свой заработок и возвращаюсь домой. В моей деревне нет подходящей еды на зиму. Маленькие дети будут голодать. Если подумать, я слышал, там бандиты. Деревня Шира в порядке, мы не в порядке. Поэтому я сейчас думаю об этом. 4 золотых, похоже, довольно большая сумма. Но такое количество еды потребует, чтобы она позаимствовала повозку. Ехать на повозке через территорию бандитов — самоубийство, так что, в конце концов, она может купить только столько, сколько она сможет нести сама. Как насчет того, что Карла и я пойдем вместе с тобой? Таким образом, мы сможем нести больше, даже если мы пойдем пешком, и если мы используем повозку и появятся бандиты, мы сможем что-то с этим поделать. Однако единственная проблема – расстояние. Это не так далеко. Я могу туда добраться за 5 дней пешком, за 4, если потороплюсь. Тогда решено. Карла и я тоже идем. После того, как дойдем до деревни Мири, я, может быть, отплачу командиру стражи тем, что истреблю бандитов. Тогда я воспользуюсь возможностью и сейчас же куплю еды. Как насчет вас двоих? Давай займемся этим. Давай. Давай до потери сознания. В самом деле, что ты думала, мы будем делать кроме этого? Но в итоге Мири выставила нас наружу. Секс-маньяки. Вы собираетесь совокупляться в такую рань? Карла, у тебя не осталось стрел, так по крайней мере пополни запас. Эйгиль, у тебя теперь куча денег, так почему бы тебе не купить оружие и броню? Если ты можешь ездить верхом, почему бы тебе еще не раздобыть коня? Обладать конем точно будет неплохо, не только по скорости, но мы еще увеличим количество того, что сможем нести, а также он будет полезен в бою. Я никогда раньше не ездил верхом. Глаза Карлы заблестели. Тогда я тебя научу. Я путешествовала с лошадьми с малого возраста, так что ты справишься, я научу тебя скакать, так что потом, я буду скакать на тебе всю ночь. Хаэм, ее первый девственный опыт становится чем-то большим, но мы решили, что будем делать. Карла идет за стрелами, я за оружием и конем, Мири покупает еду, и мы отправляемся завтра утром. По пути Карла будет меня учить, как ездить на коне шаг за шагом. Все еще под рукой с Карлой, мы сначала пошли за оружием. Что мне нужно — это нож или что-то похожее, так как вчера я мог только бить руками в ближнем бою. Так как не было причин скупиться, я вошел в магазин Миранда, и предо мной предстал образ высококлассных предметов, выставленных в ряд. У меня в кошельке более 70 золотых монет, наверное, мне хватит. Добро пожаловать. Пожалуйста, оставьте свои вещи здесь на хранение. Мальчик с прошлого раза напряг поясницу и принял копье, а он может его держать. Люди – существа, что могут развиваться. Владелица Гил не здесь, поэтому меня встретил хорошо выглядящий молодой человек. Даже если бы он был здесь, было бы раздражающе, если бы он спросил о золотых монетах. «Я хочу посмотреть ваши ножи. Длина клинка около 30 см и без орнамента. Если возможно, материал должен быть сталью или лучше». Выслушав, он быстро разложил ножи. «Дизайн скучный, но лезвия толстые. Я собираюсь купить пару попрактичнее и держать их на спине. Пока я был тут, я еще посмотрел на броню, но здесь не было ничего лучше того, что у меня уже есть, а металлическая броня слишком сильно увеличивает мой вес, так что я от нее отказался. Ножи стоили 4 серебряных каждый, вместе с едой, мешком и другими товарами. Я заплатил 1 золотой, и когда пришло время уходить, о, это же господин Эйгиль, я немного задержался и был пойман. Консультация по поводу прошлого раза — не то, зачем вы пришли, я полагаю. Я слышал слухи, что вы получили большие почести за великолепные боевые достижения. Как и ожидалось от торговца, у него хорошие уши. Признателен, что вы сегодня пришли к нам. Однако, покупка ножей и провианта, вы планируете отправиться куда-то далеко? Я провожаю друга в деревню Шира. У нас есть багаж, а безопасность в последнее время низкая. Агил согласился и показно засмеялся. Действительно, в последнее время, многие покупатели, отправляющиеся на восток, пострадали от грабителей. Это становится помехой для бизнеса. Наши работники тоже были ранены или схвачены с требованием выкупа. Бывшие наемники, Падшие наемники обладали навыками командования и опытом боев в группах, поэтому они бы причинили много трудностей. Нет, они, похоже, голодающие люди из окружающих деревень. Урожай плохой из-за плохого климата в последнее время, поэтому количество голодающих увеличилось. Ясно, фермеры становятся ворами из-за проблем с едой. Как результат, торговцы даже не приближаются, и регион становится более нестабильным. Действительно, безрассудность. Такой торговец, как Агил, может думать о картине на много лет вперед, но у бедных фермеров, должно быть, в голове только мысли о еде. Но нельзя их укорить в этом, люди умирают, если не едят на протяжении 3 дней, так что, наверное, для них не имеет смысла думать о следующем годе. Кстати говоря, вы упомянули груз. В таком случае, вам понадобится повозка или телега. Как и ожидалось, он опытный торговец, мои слова мимо него не прошли. Нет, медленно пробираться через местность, полную грабителей, наверное, плохая идея. Я ищу только коня. Глаза Агила засверкали. В таком случае, пожалуйста, предоставьте это магазину Миранда. Наше заведение поставляет боевых коней для стражи. Мы определенно подберем коня, что удовлетворит вашим требованиям. Его поведение было подозрительным, но не было других конюшен, которым бы я доверял, так что я решил довериться. Кстати, Карла, видимо, купила только наконечники для стрел, так как те, что были доступны, имели плохой баланс. Как и ожидалось от охотницы, у нее хорошие навыки. Разнообразие лошадей паслось на участке земли, который, очевидно, принадлежал компании Миранда. Агил и конюх давали разъяснения одно за другим, но я не мог ничего из этого понять. Я новичок с лошадьми, но для живых существ они выглядели безжизненными. Карла тоже выглядела незаинтересованной, у них нет духа. Лояльность и легкость в использовании — приоритет в скакунах, и любые с диким темпераментом кастрируются. В таком случае, я думал отказаться от лошади, но тогда моему взору предстал черный конь. В отличие от других, он не показывал к нам никакого интереса и ел траву, издавая чавкающие звуки. Как вон тот, Агил и конюх обменялись взглядами и показали горькие улыбки. Этот конь настолько странный, этому будет 3 года этой весной, но его поведение слишком грубое и его нельзя использовать как скакуна. Его телосложение подходит для боевого коня, но он дерется с другими лошадьми, с которыми его растят. Понятно, так это дикий конь по натуре. Только недавно достойный человек из стражи заинтересовался в его крепком сложении, но сломал себе несколько костей, когда был сброшен. Черного коня привели ко мне, но он смотрел на меня с упорством. Такое чувство, что меня пнут, как только я отвлекусь. Я слышал, господин Игиль никогда не садился на лошадь. В таком случае, сначала надо набрать опыта, седлая более послушных коней. Агил что-то говорил, но мои глаза не сходили с коня. Он тоже не сводил с меня взгляда. Похоже, что он не принимает меня или других людей с пренебрежением. Его просто что-то беспокоило. Я пытался выяснить, что было ему неприятно, чего не хватало. Ответ пришел через целую минуту выглядывания. Это просто, когда ты понимаешь. Карла, попробуй сесть на этого коня. Женщина будет ездить. Но, хорошо, подсади меня. Конюх и Агил покраснели от того, что Карла уже решила оседлать его. Тогда я быстро принесу стремена, чтобы... Не надо, ты можешь залезть и так, верно, Карла? Да, я могу. Нельзя седлать его так, просто уму непостижимо. Ты поранишься. Я седлаю его. Карла ловко оседлала коня, встав на мое склоненное плечо. Конь заржал, но был смирным и не особо яростным. Ха! Карла подогнала коня легким пинком по его боку, затем они вернулись, сделав широкий круг по пастбищу. Она держалась, склонившись вперед, так как не было уздечки. Уздечки не было, а значит, не было и контроля. Конь двигался, чувствуя намерения Карлы. Не может быть, этот неистовый жеребец. Но даже если Карла может на нем ехать, в этом все равно нет смысла, если я не смогу его оседлать. Это был мой первый раз верхом, так что у меня, как и полагается, были уздечка и стремена. Чтобы успокоить коня, что снова начал показывать неудовольствие, я погладил его за ушами и поговорил с ним, затем вскочил на него. О, кони потрясающие, это изменит мир. Черный конь выказывал неудовлетворение, но не скинул меня. После того, как мы немного прошлись, он заржал, как будто говоря, что этого достаточно. Я хочу этого коня, назовите цену. С ценой, когда этого коня не было возможно оседлать в принципе, теперь же цена, когда он послушный будет. Ува! Агил думал немного поднять цену. Теперь, когда с этим конем можно было управиться, но запнулся, когда увидел, как конюх, пытавшийся выяснить, сможет ли он теперь оседлать черного жеребца, был сброшен на землю и замолк. Конечная цена стала 2 золотых. Стремена, простая броня для коня, инструменты для чистки и кожаный мешок для багажа вышли в 1 золотую монету. Похоже, первоклассный жеребец стоит как минимум 20 золотых монет, и для меня цена вышла как за грузового коня или того, что пускают на мясо. Честно, господин Игиль полон сюрпризов. Правда? Да, правда. Я бы хотел спросить для будущего, как вы смогли управлять этим неистовым конем? Это просто, если вы знаете, что было причиной его неистовства. Наверное, я понял потому, что он и я похожи. И эта причина, это потому, что ему не хочется, чтобы его седлали мужчины. Возможно, ему понравилось, как Карла прижимала к нему свою грудь. У Агила отвисла челюсть. Действительно, он большой и выглядит совершенно черным. Это не тот конь, которого выберут женщины. Те, кто пытались его оседлать ранее, были крепкие мужчины. Те тогда, как господин Игиль сел и не был сброшен. Потому что перед тем, как я залез, я сказал ему: «Карла будет седлать тебя каждый день, если я куплю тебя», или вроде того. Неся Карлу, конь в хорошем настроении оставил позади Агила с раскрытым ртом. Мария удивилась, когда обратно в беседку маленькой птички мы вернулись с конем, но у них было место для лошадей-путешественников. Похоже, питание и вода для лошадей предоставляются с соответствующей платой. Так как его зовут, я не подумал об имени. Какое же оно должно быть? Шварц. Хм, Шварц должно сойти. И таким образом, имя черного жеребца стало Шварц. Кстати, твоя плата за жилье сегодня заканчивается, насколько ты хочешь ее продлить? Точно, я еще не сказал Марии. Извини, но не продлевай, я ухожу завтра утром. Я не знаю, когда вернусь. Мария в неверии застыла. Это не должно быть так неожиданно, я был здесь всего 4 дня. Вот как ясно ты уходишь. Не расстраивайся так, я остановлюсь здесь, если буду проходить мимо этого города, как только мои дела завершатся. Или, быть может, ты не можешь успокоиться, не видя мою штуковину. Я пошутил, но Мария дала нерешительный ответ и запнулась. Что это значит? Сегодня ночью ты, может быть, поймешь. Кажется, Мири вернулась, пойду встречу ее. Теперь один, я вспомнил еще одного человека, кому я должен сказать о моем отправлении. Понятно. Руу сидела рядом со мной, жуя помидор, и грустно смотрела вниз. Выражение лица этого ребенка в основном негативное. Однажды, я хочу заставить ее громко смеяться. Ага, так как охота на голодных волков прекращена, мне здесь больше нечего делать. Точно, людей здесь становится меньше, поэтому продавать стало тоже очень трудно. Понятно, так как людей стало меньше из-за прекращения охоты, у уличных лавок тоже стало меньше посетителей. Горожане же не посещают эти лавки так часто. Это, вы направляетесь к восточным деревням, верно? Внезапный крик удивил меня, но я кивнул в подтверждение. На самом деле, я пришла оттуда, чтобы здесь заработать. Если вы не против, можете взять меня с собой. Для меня слишком опасно одной, поэтому я не могу пойти домой. И в последнее время караванов стало намного меньше. Ясно, я думал, как же эта малышка добралась сюда. Так она для путешествия присоединилась к каравану. И сейчас караванов стало меньше из-за бандитов. Определенно, если этот ребенок пойдет одна, то единственное ее предвидимое будущее будет стать едой для волков или монстров, или же быть пойманной и проданной бандитами. У тебя есть семья в родном городе? У меня есть мама, только она ранена и не может как следует работать. Сопровождать маленькую девочку для встречи с матерью – это долг мужчины. Хорошо, я отправляюсь из беседки маленькой птички завтра утром. Так что, можешь подготовиться и ждать там, не надо приходить на рассвете, спокойно приходи, когда солнце уже встанет. Это было решено, не спрашивая у двух других, но всего лишь один ребенок, наверное, не будет проблемой. А Шварц, наверное, будет рад тому, что количество девушек увеличилось. Также я сказал Грею, что ненадолго ухожу. Он сказал: «Вот как, удачи». И на этом все. Последней ночью в беседке маленькой птички Мири принесла много еды, зная, что будет лошадь. Она шумно бегала вокруг закрывающихся уличных лавок. Мне было нечего делать, так что я гладил Шварца, ему не особо нравилось, дразнил Марию, она разозлилась, и мне прислуживала Карла, чему я был рад, и как следует отдыхал перед путешествием, когда Мири утащила Карлу в их комнату. Как и ожидалось, мне не хватает сна со вчерашнего дня, так что будет хорошо уснуть раньше. Мне жаль Карлу, что не успела закончить, но я посвежевший, так, наверное, смогу хорошо поспать. Я лежал в постели, начиная дремать, когда дверь без стука отворилась. Я быстро потянулся к ножу рядом с кроватью, но тихо убрал руку, когда нечеткая в темноте фигура стала более ясной. «Ты не спишь, верно?» «А, только проснулся». Мария присела на постель рядом, одетая в тонкую одежду. «Я знаю, зачем она пришла, но давай подождем, как она сделает первый ход. Думаю, скоро прощаться. Как знать, я не намерен никогда не возвращаться, но и не могу обещать, что вернусь. Я хотела пообщаться подольше». «Только пообщаться?» «Такой самоуверенный. Буду откровенна, меня притягивает к тебе, я хочу, чтобы ты меня обнял. Ты все же видела мою штуку каждый день. Это, неважно, вчерашняя девушка была твоей возлюбленной, нет, ничего подобного. Но она моя женщина. Единственный свет исходил от масляной лампы, которую она принесла. От нее послышалось хихиканье. Какой ужасный мужчина, даже, несмотря на то, что Карло Сан так тебя любит». Мария положила лампу на стол, когда я поднялся. Я не смогла сдерживать своих чувств и пришла, но, как и думала, мне жаль Карло Сан. Поцелуй закрыл ей рот, и ее пижама была снята. Мария принесла мне в комнату воды. Она пыталась сопротивляться моему нападению, но была мною изнасилована. «Так подойдет. Спасибо тогда, меня теперь насилуют». Я обнял Марию и потрогал ее груди, запуская руку ей между ног. Она слегка мокрая от ожидания, но этого все еще недостаточно для ее тонкого тела, чтобы принять мои движения. Я запустил палец в ее глубь и потер там, где женщины чувствительны. «Приятно, так хорошо, а?» Я целиком осматриваю ее грудь, стимулируя ее чувствительное место. Ее груди маленькие, как у несовершеннолетней девочки. «Уу, ты думаешь, что они маленькие?» «Именно, они маленькие и милые. Ее груди маленькие, но от этого ее соски выделяются, что заставляет мою промежность стать твердой и подняться. А, как стыдно делать это так». Я пососал ее соски и показал ей мою уже твердую штуку, выпирающую через мои шорты. «Вау, как я и думала, он большой. Мария, потрогай его». Мария боязливо протянула руку к моему пенису, но одной рукой не могла полностью его обхватить. Немного посомневавшись, она начинает медленно тереть обеими руками. В то же время, я начал шевелить в ее нижнем отверстии. Какое-то время было слышно только звук трущейся кожи и мокрые звуки, и вскоре начал примешиваться женский голос удовольствия. «Ха-ха, я почти». Внутри Марии было мокро, скоро время насладиться. «Тогда я начинаю, да, но перед этим». Я закрыл ее губы, чтобы она не говорила. Похоже, это был верный выбор, так как Мария закрыла глаза и наслаждается поцелуем. Я положил ее на постель и, стоя у края постели, вошел в нее промеж ее ног. В такой позиции за пенисом идет весь тело, позволяя мне полностью ей насладиться. Соединив наши руки и переплетя пальцы, я энергично двигал бедрами. «А-а-а-а». У нее внутри туго из-за ее маленького тела, но может быть от того, что она как следует намокла, я был проглочен внутрь и одним разом достиг ее чрева. Фух, приятно и туго. Хорошее чувство. Мария не оправилась от шока, тяжело дышала и издавала короткие бессмысленные звуки.